«Любезный месье Реми! — вскричал Бюсси. — Вы человек драгоценный, и я сердечно полюбил вас. Но говорите, что было дальше? Потом с вами опять сделался обморок. Голос беспрестанно спрашивал меня о вас. Откуда? Из соседней комнаты. Так что вы не видели хозяйки? Не видал. Что же вы отвечали ей? Я отвечал, что рана не опасна, и что через сутки не будет и следов от нее. Что же она? Она была в восторге, потому что воскликнула: «Какое счастье, Боже мой!» Она сказала: «Какое счастье?» Сказала. «Месье Реми, я беру вас под свое покровительство, но дальше, дальше...» «Дальше все было кончено. Рана ваша была перевязана. Мне нечего было больше делать. И голос сказал месье Реми...» «Голос знал, как вас зовут?» «Конечно. Вследствие заслуженной мной репутации после излечения раны, о которой я вам говорил». «Правда, правда. Итак, голос сказал вам месье Реми...» «Будьте благоразумным человеком, уступите бедной женщине, которую увлекло человеколюбие. Наденьте опять повязку и удалитесь, не стараясь узнать, где вы были». «И вы обещали?» «Дал честное слово». «И сдержали его?» «Как видите», — наивно ответил молодой человек. «Иначе я не стал бы искать двери». «Вы поступили прекрасно. Как благородный человек, — сказал Бюсси, — и хотя внутренне я бешусь, но не могу не сказать вам: дайте мне вашу руку, месье Реми». И Бюсси дружески протянул руку молодому доктору. «Граф, — сказал Реми в замешательстве, — давайте, давайте, вы дворянин по сердцу». «Граф, — сказал Реми, — я почту за величайшую честь пожать руку храброму Бюсси д'Амбуазу, но сперва я должен объяснить вам, зачем ищу дом». «Зачем?» «В кошельке было 10 пистолей». «Ну?» «Это слишком много для человека, который берет 5 су за визит. И то только в том случае, если ему могут заплатить. А потому я хотел возвратить деньги». «Да». «Любезный Реми, вы чересчур совестливы, клянусь вам. Вы заслужили эти деньги, и они принадлежат вам по праву». «Вы думаете, — сказал Реми весьма довольный, — уверяю вас, только не эта дама должна платить вам, потому что я ее не знаю, и она меня не знает. Следовательно, я должен отдать деньги. Пожалуй, но я у вас в долгу». «Вы?» «Да, и заплачу свой долг. Что вы делаете в Париже? Говорите, расскажите мне все свои обстоятельства, мой добрый месье Реми». «Что я делаю в Париже? Покуда ничего. Но если бы у меня были пациенты, я бы не сидел сложа руки». «Прекрасно. Я сейчас дам вам пациента. Хотите лечить меня? У вас будет много дел, уверяю вас. Не проходит дня, чтобы я не изуродовал кого-нибудь или чтобы мне самому не досталось. Скажите же, хотите ли взяться чинить прорехи, которые мне будут делать или которые я буду делать? — Ах, граф, — сказал Реми, — я не достоин этой чести. — Нет, черт возьми, таких людей, как вы, немного, а у вас рука легка, как у женщины. При том же ваш бальзам, граф, вы будете жить у меня, у вас будет своя квартира, свои люди, соглашайтесь, или, клянусь честью, вы обидите меня. Впрочем, дело ваше не кончено. Вы должны сделать мне еще перевязку. «Граф», — отвечал молодой доктор, — «я так счастлив, что не умею выразить свои признательности. Я буду трудиться. У меня будут пациенты». «Нет, не будут, потому что я беру вас для себя одного и, разумеется, для друзей моих. Но скажите, больше вы ничего не помните?» «Ничего». «Так объясните мне одно обстоятельство. Вы, как человек наблюдательный, осторожный, ощупывающий стены, изучающий голоса, может быть, скажете мне, каким образом я оказался на краю рва близ Тампля?» «Вы?» «Да, я. Вы не помогали переносить меня?» «Нисколько. Я даже воспротивился бы этому, потому что холод мог повредить вам». «В таком случае, — сказал Бюсси, — я решительно теряюсь. Не хотите ли еще поискать со мной?» «Все, что вам угодно, граф. Но я боюсь, что труд наш будет напрасным. Здесь все дома похожи один на другой». «Так мы посмотрим днем», — сказал Бюсси. «Да, но днем нас самих увидят». «Так надо же что-нибудь разузнать. Постараемся, граф, и узнаем. Поверь мне, Реми, нас теперь двое, и я уверен, что это не мечта, а реальность. Это уже много».